Глава 37. Я очнулась от тяжести на груди. Воздуха не хватало, тело не слушалось. Я попыталась пошевелиться, ужас сковал меня. И не только ужас. Руки и ноги были плотно стянуты, словно бинтами. Попыталась оглядеться. Я лежала внутри чего-то холодного, гладкого. Надо мной каменный темный потолок. Тусклый свет, льющийся со стороны. Ужас. Саркофаг. Я лежала в ненакрытом саркофаге. Базальтовый. «Серапиум? Не может быть!» Снаружи гул голосов. Низкие и протяжные, они сливались в ритм, похожий на пение. Воздух дрожал от каждого звука, кровь стыла в жилах. Я опустила взгляд. На моей груди лежал скарабей. Боже, тот самый скарабей. Или не тот? Не понимала. Что происходит? Голоса усиливались, сверху нависая возникли лица. Люди, облаченные в длинные белые одежды с золотыми поясами. Они склонились надо мной. Я смотрела на них снизу вверх. Сердце грохотало в груди. Один из них снял маску. Мужчина, смуглый, высокий, с горящими глазами. Я узнала его и... закричала. «Аль-Магди! Тот самый дипломат!» А потом... я увидела ее. Рима. Она появилась надо мной почти сразу, в таких же белых одеждах, только с тонкой золотой диадемой на голове. Улыбалась. «Вот ты и пришла к своему предназначению, девочка моя». Ее голос звучал так, будто я снова была в ее гостиной с книгами от пола до потолка, только теперь он был твердым, как камень. «О чем ты говоришь?» — выдавила я. «Что происходит?» «Большие амбиции любого уважающего себя египтолога оправданы, дорогая моя. Это правильно», — повторила дословно то, что говорила далеко не раз. Ты должна искренне верить, что рано или поздно сделаешь нечто выдающееся для своей науки. Это тот божественный свет, что передали нам древнеегипетские боги. Это наш перпетуум мобили. Вечный двигатель. Твоя жертва. Великая жертва во благо науки. Какая жертва, Рима? Ты сошла с ума? Веришь этим ряженым? Она засмеялась. Вера тут ключевое, моя дорогая. Вот что есть истинная божественная искра. Там, где есть вера, есть сила. И потому ты стала готова лишь тогда, когда поверила. А ты поверила. Иначе бы так отчаянно не просила меня купить для тебя ритуал. Они переглянулись с Аль-Магди и усмехнулись. Что за чертов ритуал? Перестань сквернословить, Саша, это тебе не подходит. Прими свою судьбу. Она в чем-то уникальна, это должно тебе льстить. Не зря ты была так одержима Клеопатрой. Вот теперь у тебя есть реальная возможность коснуться ее величия лично. Долгие годы, дорогая, как ты знаешь, я была одержима идеей отыскать ее могилу, соприкоснуться с величием. Но как это часто бывает, когда ты идешь по реке от истоков, она уводит тебя туда, куда ты изначально и не предполагал. Много лет назад Нил повел меня по одному маршруту, а оказалась я совсем в другом. Она набрала воздуха в легкие, чтобы звучать еще более величественно. Мне больше не нужна гробница Клеопатры, тем более, что вряд ли она вообще была. Римляне вероломно забрали тело великой царицы, чтобы доказать своему народу, что строптивая провинция повержена. Но дух ее, ее память, они уничтожить не смогли. Мы воскресим великую царицу, возродим ее дух в наших телах. Она говорила спокойно и торжественно. Скарабей сердца, Анг дыхание. Серапис – покровитель Перехода. Место, где Апис сочетаются с Осирисом. Место, откуда пошла сила династии Птолемеев. Но ключ – ты, Саша. Вот ключевой элемент ритуала. Потому твоя идея, уж извини, изначально была провальна. Смертельно больной Чернов бы не пошел на такую жертву. Он спасти тебя хотел, а не втянуть в это еще глубже. Вы больные. Совершенно больные, Рима. Вы поплатитесь. Не смеши меня. Кто ты и твои угрозы перед лицом вечности, Саша? Перед самой Клеопатрой? Перед возрождением? Ты ничто. Ты просто избранная, как несчастный бык, который имел неосторожность родиться с белым бельмом на глазу или треугольником на шкуре. Объект. Сосуд. Кстати, ты знаешь, что твой лотос расцвел еще и потому, что ты беременна? Это сделает наш обряд еще сильнее. Жизнь за жизнь. Прекрасно. Даже не предполагала, что все так благоприятно сложится. Ладно, довольно разговоров. Приступим. Рима махнула рукой. Мужчина-жрец поднял руки, в которых блеснул тонкий ритуальный нож. Таких я десятками видела в музеях. «На твоем теле цветет лотос. Символ Исиды». Начал он бубнить на древнеегипетском. «Ты сама Исида, возрождение и мать. Без тебя не откроется путь». Слезы катились по моим щекам. Я билась в путах, но они только впивались сильнее. Я не верила. Не могла поверить, что это все правда. Что все это произойдет. Жрец наклонился ближе. Лезвие ножа блеснуло в свете факелов. Я вскрикнула. Он собирался пронзить мне сердце. Там, где лежал скарабей. И вдруг грохот. Дикий, раздирающий тьму. Сначала я решила, что это часть обряда. Что боги ответили. Но нет. Это были не сакральные голоса, это был звук реальности. Взрывов, выстрелов, адекватной речи. В гул песнопения ворвался совсем другой звук. Надежды. Крики. Паника. Я воспользовалась смятением и ухитрилась-таки сесть, все еще связанная, как мумия, в белые, пропитанные благовониями лоскуты. Глаза слепили вспышки. Терпкий запах дымовой завесы спазмировал легкие. Свет вспыхнул, и я увидела его. Даниил. Он шел как буря, снова обретший силу, с оружием в руках. Черные глаза пылали яростью. С ним люди. Они ловили несостоявшихся вершителей судеб. Смесь матерного русского и арабского. Совместная спецоперация? Я не думала об этом, я только на него смотрела. А он на меня. Он снова пришел за мной. Снова спас.